Да будет воля Твоя. Дорогие радиослушатели, начиная этот новый наступивший год, мы желаем, чтобы он был благословенным, а он только может быть тогда благословенным, когда в нашей жизни будет все по воле Божией. Поэтому да будет нашей молитвой сегодня, да будет воля Твоя. Христос учил людей обращаться в молитве к Богу, как к нашему Небесному Отцу. А это в первую очередь дает нам сознание, что в этом мире мы не одиноки. Это дает нам бодрость и силу. Глубокое желание, чтобы имя нашего Небесного Отца светилось и славилось всегда и везде, и чтобы скорее наступило Его Царство правды и добра, ведет нас к отречению от собственной воли и готовности делать все, что только в наших силах, дабы исполнилась Его воля. Чем больше и глубже задумываемся над этими словами, тем шире и значительнее они делаются для нас. Первое. «Да будет воля Твоя» — это полное послушание. Некоторые люди утешают себя тем, что они не нарушили ни одной из 10 заповедей, если не нарушили 6 или 7, то есть никогда не убили и не прелюбодействовали. Но 2 из 10 не означают все 10. Кто из нас может доказать, что никогда не желал себе ничего, что у ближнего твоего? Кто не передавал в форме слухов ложного свидетельства на ближнего твоего? Позже мы оправдывали себя тем, что нас вели в заблуждение, а мы, не проверивши, вводили в заблуждение других во вред нашему ближнему. Что же касается нашего послушания Богу, то мудрец Елифаз, феманитянин, сказал, что Бог и в ангелах своих усматривает недостатки. Иова, 4 глава, 18 стих. Бог знает наши наклонности и наши способности, и потому не требует от нас особенных подвигов, а только послушание Его воли. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, сказал пророк Самуил царю Саулу, 1 книга Царств, 15 глава, 23 стих. Нужно всегда помнить, что Адам с Евой изгнаны из рая не за убийство или прелюбодеяние, а за то, что нарушили волю Божию и ели плоды запрещенного дерева. Воля Божия иногда может казаться для нас какой-то странной, но Бог не нуждается в наших советах, а требует от нас полного послушания. Когда пророк Елисей сказал сирийскому полководцу Нейману пойти и окунуться 7 раз в реке Иордане для очищения от проказы, это сильно возмутило Неймана, и он гордо возражал. «Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы в них омыться и очиститься?» 4 книга Царств, 5 глава с 10 по 14 стих. И если бы не уговоры благоразумных слуг, которые просили своего господина послушаться легко исполнимым словам пророка, Нейман до конца своей жизни оставался бы прокаженным. Он остепенился, послушался их, отправился на Иордан, омылся, получил исцеление от проказы и возвратился к своему царю, человеком верующим в Господа, сотворившего небо и землю. Послушание воли Божией привело Неймана к физическому и духовному исцелению. Люди всех знаний, сословий шли в свое время к Иоанну Крестителю исповедать грехи свои и креститься в реке Иордане. Фарисеям все это казалось лишним и унизительным, и о них написано в Евангелии. Фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Луки, 7 глава, 30 стих. Второе. «Да будет воля Твоя» — это глубокое желание. Для человека, который любит Бога всем своим сердцем, очень тяжело и больно смотреть на беззаконие, какие творятся в этом мире. Стараясь помочь страждущим и несчастным, он убеждается, что все бедствия на земле происходят от того, что люди непокорны воле Божией. Во многих случаях дети страдают за грехи родителей. Народ бедствует за преступления вождей. Цветущие страны превращаются в пустыню за беззаконие народа. Нужно устранить причину зла, чтобы не было худых последствий. А этой причиной является неповиновение Богу и Его заповедям, какие даны людям не как тяжелое бремя, а как благословенная ограда, чтобы люди не скрывались с узкого пути и не падали в бездну. Некоторые люди не знают воли Божьей, а еще больше людей не имеют в себе духовной силы покориться этой воле. Нужны подвижники, которые, жертвуя собою, шли бы в народ и возвещали волю Божию, и в то же время умоляли Бога, чтобы Он послал в людские умы и сердца небесную мудрость и откровение для познания воли Божией и для радостного служения Богу. В то время, когда пророк Иезекииль находился в плену в Вавилоне, много священников и пророков оставались в Иерусалиме, только они исполняли внешние формы своего вероучения. Они обращали никакого внимания на великие беззакония, какие творились в народе. Не было достойных учителей, молитвенников и ходатаев. И Бог открыл пророку тайну своей воли. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтоб я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, с 30 по 31 стих. Третье. «Да будет воля Твоя» — это искреннее старание. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию», — свидетельствовал апостол Павел пресвитерам, которых он пригласил для прощальной беседы на остров Мелит, так как был уверен, что больше с ними не увидится на этой земле. Деяния апостолов, 20 глава, 17 по 28 стих. Апостол напомнил им, что ему пришлось тяжело работать в Ефесе, потому что противников было много, как из среды иудеев, так и из среды язычников, особенно и среди тех, которые кормились от храма Артемиды. Но апостол не пропускал ничего полезного, о чем бы не проповедовал и не учил всенародно и по домам. Он знал волю Божию и старался возвещать и насаждать это знание в умах и сердцах тысячи людей. Он считал себя должником, обязанным передать еленам и варварам, мудрецам и невеждам то неисследимое богатство милости и спасения, какое Господь Иисус милостиво открыл ему на дороге в Дамаск. «Да будет воля Твоя». Будем не только говорить в молитве, но и приложим все старания к тому, чтобы воля Божия стала известной всем людям на земле. Аминь. «Да будет воля Твоя». Каждому послан Господом жребий, каждый подвластен воле Творца. Будь ему верен, где бы ты ни был, в Боге спокойны верных сердца. Чести и славы в мире не требуй, скромно молися, думай всегда, в жизни моей, так как на небе, Боже, да будет воля Твоя. Черные ль тучи небо покрыли, тяжкое ль горе души гнетет, больше ль бороться нет уже силы, брат, не сдавайся, верен Господь. В все приходящее в жизни унылой, беды и счастья, враг и друзья, в сердце тверди до самой могилы, Боже, да будет воля Твоя. Враг ловит многих ложью и лестью, многих стремится в бездну склонить, чистых и верных громко бесчестить, тьмой застилает к истине путь. Если остаться должно на месте или уезжать в чужие края, стой при молитве, многим известной, Боже, да будет воля Твоя. Если встречаешь скорби и узы, если рискуешь жизнью земной, если страдаешь ради Иисуса, то не смущайся, брат дорогой. Будь только Духу Божию послушен, через Голгофу к славе стезя. Слово Христово радует душу, Боже, да будет воля Твоя.